Пятница, 21 января 1977 года. Элизабет. Элизабет обедает с Мартой в оранжевом кафетерии музея. Обе едят умеренно: суп, фруктовый йогурт, чай. Элизабет настояла на том, что платит она. Марта не стала, как раньше, сражаться за право оплатить свою половину счета. Это знак ее поражения. Как и то, что они вообще едят здесь. Это кафе при музее ничего особенного собой не представляет. Давно, когда Марта была в силе, Элизабет боялась, что та может представлять собой реальную угрозу, и лезла из кожи вон, чтобы устраивать их обеды в хороших ресторанах, демонстрируя знания изысканных меню и подпаивая Марту коктейлями и вином. Марта не очень хорошо держит градус, и Элизабет научилась этим пользоваться. Она деликатно пригубливала вино в собственном бокале, пока Марта приканчивала графин и, накачавшись, выкладывала значительно больше, чем собиралась, о том, чем занят Нат и о его недочетах. Всякий раз, когда Марта говорила про Ната что-нибудь нелестное, Элизабет кивала и одобрительно мычала, хотя на самом деле эта критика выводила ее из себя, поскольку ставила под сомнение ее вкус в выборе мужа. А у Марты наворачивались слезы благодарности. Хотя Марта ее не любит, обе они иллюзий не питают, скоро она совсем перестанет водить Марту на обеды. Выпьют вместе кофе и хватит, а потом у Элизабет начнутся визиты к зубному врачу столько раз, сколько понадобится. Элизабет сняла тарелки с подноса и расставила на разложенной салфетке. Но у Марты сегодня нет времени для подобных тонкостей. Она ест с подноса, с хлюпаньем втягивает суп, собрав квадратное лицо в гримасу. Слипшиеся сосульками темные волосы зачесаны назад и прижаты к голове пластмассовой заколкой под черепаху. Она вся как-то побурела, осунулась, совсем не та уверенная, жизнерадостная, широкогрудая крестьянка, с которой Элизабет когда-то пришлось иметь дело. Она явилась жаловаться на Ната, будто Нат разбил стекло, играя в мяч, а Элизабет — его мать. «Я его ударила», — говорит Марта, — «прямо между глаз. Наверное, я зря это сделала. Но ах, как это было приятно! Он настоящий козел, ты же знаешь. Со всем этим своим пониманием. Я не знаю, как ты вообще с ним живешь». Раньше Элизабет с ней согласилась бы. Сейчас, однако, она может позволить себе маленькую радость. «Бедный Нат», — думает она. «Он такой невинный». «Он замечательный отец», — говорит она. «Лучше и представить себе нельзя. Девочки его обожают». «Ну, это уж я не знаю», — отвечает Марта. Она яростно кусает крекер. Хрупкие крошки разлетаются по подносу. «Ни выдержки, ни тона», — думает Элизабет. «И никогда не было». Элизабет всегда знала, что рано или поздно Марта взорвется. Сама она предпочитает недосказанность. Элизабет открывает свой персиковый йогурт и перемешивает ложечкой со дна. «Я сначала никак не могла понять, почему ты вокруг меня так пляшешь», — говорит Марта с оттенком былой воинственности. «Водишь меня обедать и все такое». «Не понимала. То есть я бы на твоем месте этого не делала». «Я считаю, люди в подобной ситуации должны вести себя культурно», — отвечает Элизабет. «А потом я поняла. Ты хотела надзирать, как воспитательница в детском саду, чтобы не зашло слишком далеко, верно? Но уж теперь-то ты можешь признаться, когда все кончилось». Элизабет слегка хмурится. Ей не нравится такое толкование ее мотивов, хоть оно по случайности близко к истине. «Я думаю, что несправедливо так говорить, Марта», — произносит она. За спиной у Марты происходит кое-что поинтереснее. Явилась Леся Грин с доктором Ван Флетом, куратором отдела палеонтологии позвоночных. Вот они идут вдоль прилавка, нагружая свои подносы. Они часто обедают вместе. Все знают, что это ничего не значит, потому что доктору Ван Флету под 90, а Леся, как известно, живет с молодым человеком, сотрудником Министерства экологии. Должно быть, они обедают вместе, потому что им не с кем больше поговорить о старых костях и камнях, на которых оба помешаны. Элизабет всегда считала, что с Лесей сложно общаться. Она со странностями, порой педантично, пугливо, слишком одержима. Сегодня, однако, она следит за Лесей с особым интересом. Повод, если вдуматься, тот ноябрьский визит в музей. Дети рассказали ей про даму в отделе динозавров, которая их водила, а Нат о ней не упомянул. Хотя Нат пригласил Элизабет пойти с ними, и это не укладывается в картину. Но у Ната талант все запутывать, и это как раз на него похоже. Нынче он ходит, задевая мебель, витая все выше в облаках. Она почти уверена, что права, а завтра вечером выяснит точно. «Мы собирались вести задушевные разговоры», — говорит тем временем Марта. «Но на самом деле мы так до этого и не дошли, ведь верно? Я хочу сказать, мы много говорили о нем, но я никогда не выкладывала, что думаю о тебе, а ты что думаешь обо мне? Мы ведь не были до конца честны, правда ведь?» Марту потянуло на откровенность. Ей хотелось бы устроить громкую перебранку прямо тут, в кафетерии. «Жаль, что Нат не выбрал себе подружку, у которой получше с чувством стиля», — думает Элизабет. «Но чего ждать от секретарши грошового адвоката?» У самой Элизабет сейчас нет времени для откровений. По ее мнению, нет никакого смысла рассказывать Марте, что она на самом деле думает. Ну а что думает о ней Марта, она и так знает. Еще она знает, что победит в любом поединке. У Марты только один словарный запас, которым она и пользуется, а у Элизабет два. Один светский, полированный, приобретенный, но он полезен. Тонкие намеки, гибкость, адаптация. И еще совсем другой язык, древний, жесткий, оставшийся со времен улиц и школьных дворов на окраинах цивилизации, где она сражалась за свое место после очередного стремительного переезда родителей. Эти переезды совершались по ночам, подальше от глаз свидетелей и домовладельцев. Элизабет засыпала на ворохе материнских платьев, прекрасных, хрупких платьев, оставшихся от какой-то прежней жизни. И просыпалась, зная, что впереди опять чужие лица и ритуальные испытания. Если ее толкали, она толкала в ответ вдвое сильнее, а если толкали Кэролайн, она нагибала голову и бросалась, бодая прямо под ложечку. Так она отбивалась от старших, даже от мальчишек. Они совсем не ждали этого от такой малявки. Иногда ее побеждали в драке, но не часто. Ее побеждали, если их было больше двух. «Ты совсем хулиганкой стала», — говорила ее мать, смывая кровь в очередном приступе жалости к себе. В те дни у Элизабет вечно откуда-нибудь шла кровь. Хотя ее мать ничего не могла с этим поделать, ни с этим, ни со многим другим. Дедушка Элизабет помогал им, пока был жив, хоть и считал их отца тунеядцем, но тетушка Мюриел взяла его в оборот в последние месяцы перед смертью, и он изменил завещание. Так сказала мать Элизабет после похорон. Потом они опять переехали, эта квартира была еще меньше, и мать беспомощно бродила по тесной гостиной с разным хламом в руках, то с чайником, то с чулком, не зная, куда их положить. «Я к такому совсем не привыкла», — говорила она. Потом она отправилась в кровать с головной болью. На этот раз тут была кровать. Отец явился домой с еще двумя мужчинами и рассказал дочери анекдот. «Что такое? Красное в блестках и пахнет перегаром. Санта-Клаус». Элизабет никто не уложил в постель, как это обычно и бывало. Иногда отец притворялся, что укладывает ее, но на самом деле для него это был только предлог заснуть одетым поперек ее кровати. Мать опять встала, и все они сидели в общей комнате и пили. Элизабет к этому привыкла. Она сидела в ночной рубашке на коленях у одного из мужчин, чувствуя щекой его щетину. Он звал ее «деточка». Мать встала, сказав, что сходит в одно местечко, и споткнулась о ногу отца. Он нарочно выставил ногу. Он любил грубые шутки. «Самая красивая женщина в мире», — сказал он, смеясь, поднимая ее с пола. Узор линолеума, гобеленово-бордово-желтые цветы, до сих пор возникает у Элизабет перед глазами, стоит ей только захотеть. Отец небрежно чмокнул мать в щеку и подмигнул. Другие мужчины засмеялись. Мать заплакала, худыми руками закрывая фарфоровое лицо. «Ты какашка», — сказала Элизабет отцу. Другие мужчины, услышав это, засмеялись еще сильнее. «Нехорошо так обзывать своего бедного старого папочку», — сказал он, и стал щекотать ей подмышки. На следующее утро его не оказалось. Именно после этого, в сплошной ткани жизни стали появляться разрывы. Этого об Элизабет почти никто не знает. Они не знают, что она беженка. У нее повадки беженки, загнанной в угол. Нат частично знает. Крис в конце концов узнал, Марта не знает, Леся тоже. И это дает Элизабет огромное преимущество. У нее нет тормозов, заставляющих вести себя прилично. При необходимости она заговорит языком той и другой жизни. Если ее доведут до крайности, ее ничто не остановит. Точнее, наоборот, ее остановит лишь ничто. Она остановится лишь тогда, когда останется в полной пустоте. Леся через два стола от них идет по направлению к ним. Поднос ее сильно кренится. На лице нездешнее выражение, означающее, вероятно, глубокую задумчивость, но Элизабет кажется, что это лицо человека в легком эпилептическом припадке. Леся садится, чуть не смахнув стаканчик кофе костлявым локтем. Элизабет быстро оценивает ее наряд, опять джинсы. Впрочем, Леся достаточно худа, ее это не портит. Кроме того, она всего лишь помощник куратора. Элизабет вынуждена одеваться достойнее. «Извини, Марта», — говорит она, — «мне нужно кое с кем поговорить». Покинутая Марта сдирает фольгу со стаканчика с йогуртом. Элизабет неслышно подходит, кладет руку на клетчатое плечо и произносит: «Леся». Леся взвизгивает и роняет ложку на стол. Поворачивается и говорит: «Ой!» «Нельзя подходить к ней со спины», — говорит доктор Ван Флет. «Я это давно выучил, путем проб и ошибок». «Я очень прошу меня извинить», — говорит Элизабет. «Я просто хотела сказать, мы с мужем очень рады, что вы завтра сможете прийти». Леся кивает. Ей, наконец, удается выговорить: «И я? То есть я хочу сказать, мы оба рады». Элизабет любезно улыбается доктору Ван Флету и останавливается подле Марты ровно на 4 секунды, чтобы сказать: «Было очень приятно встретиться». А сейчас она просит прощения, но ей нужно срочно возвращаться к работе. Она очень спокойна, она справится. Она работает у себя в кабинете до вечера, диктуя служебные записки, заполняя заявки и сама печатает несколько писем, над которыми нужно подумать. Получено окончательное согласие на выставку китайской крестьянской живописи. Теперь надо готовиться. Но Китай сейчас популярен, и выставку легко будет рекламировать. В самом конце рабочего дня она закрывает пишущую машинку, берет сумку и пальто. Она пообещала себе, что сегодня выполнит еще одно дело. Она поднимается по ступенькам через деревянную дверь, куда не допускаются посторонние, по коридору между железных шкафов. Мастерская Криса. Теперь тут работает другой человек. Когда Элизабет входит, он поднимает голову от стола. Маленький, лысеющий, совсем не похож на Криса. «Чем могу служить?» — спрашивает он. «Меня зовут Элизабет Шонхоф», — отвечает Элизабет. «Я работаю в отделе особых проектов. Я хотела спросить, нет ли у вас лишних обрезков меха. Все равно каких. Это моим дочкам для кукольных платьев». Мужчина улыбается и идет искать. Элизабет говорили, как его зовут, но она забыла. «Нейгл?» Она потом посмотрит. Часть ее работы состоит в том, чтобы знать имена техников во всех отделах на случай, если они ей зачем-то понадобятся. Пока он роется в ворохе вещей на полках позади стола, Элизабет озирается. Мастерская изменилась, в ней все переставили. Время не стояло на месте, ничего не сохранилось. Криса здесь больше нет, она не может вернуть его и впервые понимает, что не хочет». Позже он, без сомнения, накажет ее за это. Но сейчас, в этот миг, она от него свободна. Она медленно спускается по мраморным ступеням, ощупывая комок меха. Все, что осталось от Криса, которого она больше не помнит целиком. У двери она засовывает мех в сумку, потом спускается в метро, доезжает до станции Сент-Джордж и там пересаживается на поезд до Кэстл-Фрэнк. Она идет по виадуку, пока не оказывается примерно посередине. Внизу заснеженный овраг, и машины мчатся по шоссе. Ей, как и тетушке Мюриел, нужно соблюсти погребальные ритуалы. Она открывает сумку и швыряет клочки меха один за другим в пустоту.